Маховушка. Давно это было. В маленькой хижине жила бедная вдова, и была у нее одна единственная дочь, да такая красавица, что глаз не отвести. И решила матушка связать для нее рубашку, да не простую, а волшебную. Одна нитка золотая, а другая особенная, из лесного пушистого мха спряденная. И могла эта рубашка в любой конец земли перенести свою хозяйку. С утра до вечера трудилась женщина над волшебной обновкой. Тем временем дочь красавицу заприметил незнакомец. С виду обычный торговец-коробейник, что ленты, булавки да прочий мелкий товар на лотке по ярмарке разносит. Но вот только взгляд у него был уж очень недобрый да колючий. А коробейник, видно, влюбился в девушку с первого взгляда. Чуть ли не каждый день повадился к ней в гости ходить, все замуж зовет. Она, бедная, не знает, как настойчивого жениха отвадить. Не понравился он ей. Думала, что делать, и спрашивает совета у матушки. А та говорит дочке: «Скажи ему, пусть подарит тебе белое атласное платье, золотыми листьями расшитое, да чтобы сидело на тебе, как влитое. Тогда и пойдешь за него замуж, а там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова». Пришел коробейник и снова зовет девушку замуж. Ответила ему девушка, как мать посоветовала. Промолчал торговец, кивнул и посмотрел на невесту своим недобрым взглядом. Коробейник этот и вправду оказался не тем, за кого себя выдавал. Был он злым и коварным волшебником, а торговцем нарядился, чтобы девушке понравиться. И вот приносит он через неделю платье, точь-в-точь, как она описала. Атласное, золотыми листьями расшитое. Побежала красавица наверх к матери, надела платье, а оно сидит, как влитое, как по ней скроенное. «Что же мне теперь делать, матушка?» — заволновалась дочь. «Скажи ему», — отвечает мать, — «пусть подарит тебе платье цвета небесной лазури, и чтобы сидело гладко, ни одной морщинки, тогда и пойдешь за него замуж. А там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова». Сказала девушка коробейнику то, что мать посоветовала. Вернулся он через 3 дня и принес платье цвета небесной лазури, как по ней шитое. Опять спрашивает дочь у матери, что ей делать. «Скажи ему, — говорит мать, — пусть принесет тебе серебряные башмачки, да чтобы не малы были, не велики, а как раз в пору, тогда и пойдешь за него замуж». Сказала ему девушка то, что мать велела, и через день-другой приносит он серебряные башмачки, а ножка у девушки крохотная. Все равно они ей как раз в пору пришлись, не тесные и не велики. Опять девушка волнуется, торопится к матери за советом, а мать ей говорит: «Сегодня вечером закончу я вязать волшебную рубашку. Совсем немного осталось. Скажи коробейнику, что завтра выйдешь за него замуж. Пусть утром приходит в 10 часов». Услышал коробейник ответ, обрадовался. «Приду, непременно приду», — говорит, и зло так на нее поглядывает. В тот вечер засиделась матушка допоздна и закончила волшебную рубашку. Одна нитка золотая, а другая маховая, из мха спряденная. Кто эту рубашку наденет, может в один миг хоть на краю света очутиться. Стоит только пожелать. На рассвете позвала дочку мать и велела ей в путь дорогу собираться, искать счастье на чужой стороне. А счастье это, говорит, будет самое, что ни на есть, настоящее. Мать-то была ведунья, знала, что завтрашний день сулит. Надела дочка на себя рубашку-маховушку, а поверх нее платье, в котором дома хозяйничала. Дала ей мать с собой золотую корону, да подаренные коробейником 2 платья и серебряные башмачки в придачу. пожелай, говорит маховушка ты моя, отправиться отсюда за 3-9 земель. Там увидишь большой господский дом. Постучись и попроси у хозяев работу. Для тебя у них работа найдется. Сказала дочка, как мать велела, и вмиг очутилась перед большим господским домом. Постучала в двери и спросила, нет ли здесь для нее работы. Позвали слуги хозяйку, сразу понравилась ей эта девушка. «Что ты умеешь делать?» — спрашивает хозяйка. «Готовить могу, добрая госпожа», — отвечает маховушка. «Люди говорят, я хорошо готовлю». «Кухарка у нас есть», — отвечает хозяйка. «Но если хочешь, возьму тебя младшей кухаркой». «Спасибо, добрая госпожа, очень хочу». На том и порешили. Показала хозяйка маховушке, где она будет спать, и повела на кухню знакомиться с другими служанками. «Это маховушка, она будет у нас младшей кухаркой», сказала слугам хозяйка и ушла. А маховушка поднялась к себе в комнату, спрятала подальше золотую корону, серебряные башмачки и оба платья, белоснежное и небесно-голубое. Другие служанки тем временем чуть не лопнули от зависти. «Только подумать, — кудахчут, — эта бродяжка в лохмотьях будет младшей кухаркой. Посуду мыть — вот ее дело. Уж если и быть кому младшей кухаркой, так одной из нас. Мы всякие кушанья умеем готовить, не то что эта оборванка. Вот уж собьем с нее спесь». Сошла маховушка вниз, хочет за работу приняться, а служанки все разом на нее набросились. «Что ты такое о себе возомнила? Ишь, захотела стать младшей кухаркой! Ничего у тебя не выйдет, не на таких напала! Будешь скрести чугуны до сковородки, чистить вертела и ножи! Ни на что другое и не надейся!» Тут схватила одна служанка поварюшку и стукнула маховушку по голове. «Вот чего такие, как ты, заслуживают!» Да, нелегко пришлось маховушке в служанках быть. Топит она печи, скребет сковородки, лицо точно сажей вымазано. А кухонные девки то одна, то другая, то и дело ее поварешкой по голове поколачивают. Плачет девушка, но терпит. Однажды устроили в именье по соседству большой праздник на целых 3 дня. С утра гости отправлялись на охоту, а вечером на бал. Хозяин, хозяйка и хозяйский сын тоже собрались на праздник. На кухне только и разговоров, что о предстоящем бале. Кто мечтает хоть одним глазком на веселье взглянуть? Кто потанцевать с молодым господином, а кто поглядеть, как благородные барышни одеваются. Будь у них бальные платья, мечтают девки на кухне, они бы непременно отправились на бал и в грязь лицом не ударили. Чем они хуже всяких барышень? Только одна маховушка молчит. «А ты, маховушка?» — посмеиваются ехидные служанки. «Небось, тоже хочешь поехать на бал? Только тебя там и не хватало такой заморашки. И давай снова ее колотить поварешкой по голове». Дразнят, смеются, до слез довели бедняжку. А маховушка, как уже было сказано, была писаная красавица. И ни сажа, ни лохмотья не могли ее красоту скрыть. Хозяйский сын сразу ее приметил. Да и хозяин с хозяйкой выделяли изо всей прислуги. Стали хозяева собираться на бал и послали за маховушкой. Зовут ее с собой ехать. «Нет, благодарствуйте», — отвечает маховушка. «Я и думать об этом не смею. Мое место на кухне. И карету жалко, и ваши наряды. Сяду, всех перепачкаю». Засмеялись хозяева, зовут «поедем». А маховушка, знай свое, благодарит за доброту и отказывается. Так и настояла на своем. Вернулась маховушка на кухню, а служанки, конечно, спрашивают, зачем хозяева ее звали. Уж не уволить ли надумали, или еще чего? Призналась им маховушка, что хозяева ее на бал звали. «Тебя на бал!» — закричали служанки. «Неслыханно! Если бы нас кого позвали, другое дело, но тебя! Да разве такую, как ты, на бал пустят? Станут молодые господа танцевать с посудомойкой, как же! Да побоятся испачкаться! А дух-то от тебя какой идет! Дамы будут нос воротить!» «Нет», — заявили служанки, — «никогда они не поверят, чтобы хозяин с хозяйкой звали ее на бал. Это она все лжет! И давай снова бедняжку колотить поварешкой по голове!» На второй день уже и хозяйский сын зовет маховушку на бал. «Бал, — говорит, — был чудесный. Напрасно ты не поехала. А сегодня будет еще лучше». «Нет, — отвечает маховушка, — не поеду. Куда мне такой заморашки и оборванки?» Сколько ни просил хозяйский сын, не уговаривал, наотрез маховушка отказалась. А слуги опять не поверили, что ее хозяева на бал звали. Да еще хозяйский сын уговаривал: «Нет, вы только послушайте, что еще эта лгунья выдумала». А маховушка взяла и собралась на бал. Одна, чтобы не знал никто. Первым делом заколдовала служанок, навела на них сон. Потом вымылась хорошенько. Поднялась к себе наверх, сбросила рваную одежду и старые башмаки. Надела белое атласное платье, золотыми листьями расшитое, серебряные башмачки и золотую корону на голову. Оглядела всю себя и пожелала оказаться на балу. На миг только почувствовала, будто летит по воздуху. Не успела последнее слово промолвить, и вот уже, пожалуйста, очутилась на балу. Увидел ее хозяйский сын и глаз оторвать не может. Отродясь, такой красавицы, статной и нарядной, не видывал. «Кто это?» — спрашивает он у матери, а мать и сама не знает. «Узнай, матушка», — просит сын, — «пойди, поговори с ней». Поняла мать, что не успокоится сын, пока не поговорит она с незнакомкой. Подошла к маховушке и спрашивает, кто она да откуда. Ничего не ответила маховушка. Сказала только, что там, где живет, то и дело ее поварешками поколачивают. Тогда хозяйский сын сам подошел к маховушке. Стал расспрашивать, а девушка имени своего не называет. И танцевать отказывается. Наконец уговорил ее хозяйский сын потанцевать. Да только кружились они недолго. Прекрасная незнакомка домой засобиралась. Как не упрашивала он ее остаться, она на своем стоит. «Ладно, — говорит хозяйский сын, — пойду тебя провожу». Но не успел он шага ступить, как незнакомка вмиг куда-то исчезла. Он даже оторопел. А эта маховушка пожелала домой перенестись, и волшебная рубашка ее тотчас назад доставила. Вернулась девушка, смотрит, служанки еще спят. Быстро переоделась в свое старое платье и разбудила служанок. Протирают они глаза, удивляются и понять не могут, что это, ночь или утро уже наступило. Так крепко они спали, а маховушка им говорит: «Попадет вам теперь от хозяев. Вы ведь весь вечер проспали, не работали». Умоляют ее служанки не выдавать их. Одна ей юбку подарила, другая — чулки, третья — башмаки, хоть и старые, но надеть еще можно. Маховушка улыбнулась и пообещала ничего не говорить хозяйке. Обрадовались служанки, и в этот вечер никто не посмел обижать маховушку. Наступил третий день праздника, а сын хозяев места себе не находит. Ни о чем думать не может, кроме прекрасной незнакомки, которую встретил на балу накануне и полюбил с первого взгляда. Ходит из угла в угол и все гадает, придет ли она сегодня на бал. А вдруг опять исчезнет? Нет уж, сегодня он ее ни за что не отпустит, бал-то последний, как бы совсем ее не потерять. Пришел он к матушке своей и говорит: «Полюбил я красавицу эту на всю жизнь. Если не женюсь на ней, умру». «Да, девушка она хорошая, скромная», — отвечает ему мать. «Только вот почему имени своего не говорит? А мне все равно, чья она, откуда, люблю я ее, и все тут. Не жить мне без нее, верно говорю, не жить. А у служанок дело известное, уши длинные, а язык и того длиннее. Подслушали они, о чем сын с матерью говорили, и скоро на кухне только и разговоров было, что про неизвестную красавицу, в которую влюбился на балу господский сын. «Ну что, маховушка?» — снова дразнят бедняжку злые служанки. «Как поживает молодой хозяин? Он ведь, кажется, тебя на бал приглашал, а теперь, говорят, в красавицу влюбился». Дразнят, насмехаются. Схватила одна поварешку и давай ее бить. В другой раз неповадно будет добрым людям голову морочить. Ближе к вечеру опять зовут ее хозяева на бал с собой, и снова она отказалась. А сама навела сон на злобных служанок и отправилась, как и в прошлый раз, на бал одна и надела свое второе, небесно-голубое платье. Только вошла красавица в зал, молодой хозяин, как увидел ее, сразу просит отца послать домой за самым быстрым конем, оставить его оседланного у крыльца, чтобы красавицу мигом домой мчать. А матушку уговаривает снова с незнакомкой поговорить, расспросить ее. Подошла мать к девушке, поговорила и опять вернулась ни с чем. Тут слуга доложил, что оседланный конь уже стоит у крыльца. Тогда пригласил хозяйский сын незнакомку на танец, а она опять домой торопится. Тогда вывел он ее на крыльцо и только хотел умчать на своем лихом коне, как красавица снова вмиг исчезла. Не сумел он удержать ее, но в торопях обронила красавица башмачок серебряный. Упал он прямо к его ногам. Поднял он серебряный башмачок, держит в руке, горюет, что девушку не удержал. Вернулась маховушка домой, переоделась в лохмотья и разбудила служанок. Те протирают глаза, дивятся, чего это они опять так разоспались. Снова обещают маховушке одна медный грош, другая серебряный, а третья целый золотой, только бы она хозяйке не пожаловалась. А хозяйке теперь не до служанок. Ее единственный сын слег на другой день, занемог смертельно от любви к красавице, потерявшей башмачок на балу. Позвали к нему лучших докторов, а ему все хуже и хуже. И тогда объявили по всему королевству, что спасти его может только девушка, которой придется в пору серебряный башмачок. Женится на ней молодой хозяин и выздоровеет. Понаехала к ним барышень видимо-невидимо. Все замуж за богатого жениха хотят и спешат крошечный башмачок примерить. И так, и эдак пытаются ногу втиснуть. Никому башмачок не подходит. Не нашли среди благородных девиц той красавицы. Затем самых бедных девушек пригласили. Даже служанок, все напрасно. Не могут найти прекрасную незнакомку. А молодой хозяин уж едва дышит. «Неужто все девушки в королевстве башмачок примерили?» — говорит в отчаянии мать. «Неужели ни одной не осталось, хоть богатой, хоть бедной?» «Ни одной», — отвечают служанки, — «кроме грязнушки-маховушки». «Зовите ее скорей», — велит хозяйка. Взяла маховушка серебряный башмачок, примерила, а он ей в самую пору. Вскочил с постели хозяйский сын, хочет обнять маховушку. «Подожди», — говорит девушка. Убежала наверх, возвращается. На ней золотая корона. серебряные башмачки и белое атласное платье золотыми листьями расшитое. Снова хочет хозяйский сын обнять невесту, а она ему опять говорит: «Подожди». Убежала снова наверх, прибегает, на ней платье цвета небесной лазури. Обнял маховушку хозяйский сын. На этот раз она ему ничего не сказала. Тогда вскочил он с постели, жив, здоров, щеки румяные, как и не болел вовсе. Спрашивает хозяйка, отчего маховушка сказала на балу, что дома ее поварешками поколачивают. «Правда, поколачивают», — отвечает маховушка, — «злые служанки». Тогда рассердились хозяин с хозяйкой и выгнали служанок из дома. Да еще и собак спустили им вслед, чтобы и духу их не было. Женился молодой хозяин на маховушке. Зажили дружно и счастливо. Может, еще и сейчас живут.